Кинофильмы. Когда я делала пробы для кино, я чувствовала непосредственный контакт. Было безумно интересно и не страшно. Почему, не знаю. Просто я считала эту среду своей, дружелюбной. Должно быть из-за отсутствия публики и критики в ситуации непосредственного контакта. И камера бесстрастна по отношению к вашим действиям. Это здорово. Я снялась в 43 картинах. Разумеется, я восхитительна во всех них. Я вовсе не хочу никого поразить, ведь некоторые из них просто-напросто скучны. Покидая Голливуд, я думала, что всегда буду помнить большинство картин и тех, кто в них снимался. Но оказалось, это вовсе не так. Пытаюсь вспомнить, и не могу. Удивительны причины, в силу которых мы что-то запоминаем. Обычно это какая-нибудь история или что-нибудь особенное, что сохраняется в памяти.